Глава 9. После совещания, не теряя времени на болтовню с коллегами, Зигунов занялся разработкой версии ритуального убийства. Ему, как и полковнику Дидиченко, это направление казалось одним из наиболее перспективных. В то, что оба преступления представляют собой некий обряд, он не слишком верил. Уж больно разные подходы в каждом случае. Но вот в то, что их объединяет некое общее основание, эта мысль буквально не давала Петру покоя. Было такое ощущение, что он вот-вот нащупает что-то важное, поймает конец путеводной нити, которая позволит размотать весь клубок. Но какая-то важная деталь постоянно ускользала. И чтобы отыскать ее, нужен был помощник с гораздо более обширными знаниями, чем у простого опера, пусть и дослужившегося до начальника отдела. К текущей действительности он вернулся только когда машина затормозила недалеко от входа в педагогический университет. Здесь была назначена встреча с профессором Зориным, преподавателем религиоведения, специалистом, которого майору как раз так не хватало. Поднимаясь по широким пролетам лестниц на нужный этаж, Зигунов пытался себе представить этого знатока религий и разработать стратегию предстоящей беседы. С людьми науки ему сталкиваться приходилось редко, если, конечно, исключить криминалистов и судмедэкспертов. Но эти совсем другая история. Они коллеги, такие же практики, как сам Петр. А вот кабинетные мудрецы, всякие доценты и доктора наук, тут представления майора основательно хромали. Как правильно подойти к разговору, чтобы седовласый старец в очках с толстенными стеклами дал нужную информацию, а не историю всего человеческого рода от сотворения Адама? У двери с надписью «Зорин А.В.» Петр остановился, так и не придя ни к какому заключению. Вернее так, он решил, что будет действовать по обстоятельствам, исходя из того впечатления, какое произведет профессор. За неимением достаточной информации приходилось полагаться на инстинкты, опыт и пресловутое чутье оперативника. В ответ на вежливый стук из-за двери донеслось довольно раздраженное «Входите, входите». Зигунову показалось, что хозяин не слишком-то доволен вторжением. Однако делать нечего, придется профессору смириться с неудобствами и помочь следствию. Александр Васильевич решил удостовериться майор, переступая порог. «Он самый». Зорин поднял глаза от гигантской кипы бумаг, разложенной у него на столе, и кивнул. «С кем имею честь?» «Я майор Зигунов. Звонил вам сегодня утром насчет консультации по делу». «А, да-да, помню. Проходите, располагайтесь». Петр поблагодарил и устроился на неудобном деревянном стуле возле стола ученого. Кстати сказать, Зорин мало походил на киношных профессоров или на тот образ, который сложился в голове самого Зигунова. Во-первых, он был далеко не стар. От силы лет 45-47, крепкий, энергичный. Надень шляпу и дай в руки хлыст, будет вылитый Индиана Джонс. Образ портили только тяжелые очки. Зрение у профессора, судя по всему, было далеко не идеальное. Мягко говоря, но даже за толстыми стеклами легко читался решительный блеск черных глаз. Впечатление Александр Васильевич производил самое положительное. Во всяком случае, на майора, так как у того появилась надежда, что разговор все-таки может оказаться конструктивным. «Так чем, собственно, я могу помочь следствию?» С некоторой долей иронии спросил Зорин, поправляя очки. Петр внимательно, без тени улыбки, посмотрел на собеседника и ответил с полной серьезностью. «При вашем содействии я надеюсь поймать убийцу». Улыбка сошла с лица профессора, он понимающе кивнул. «Ясно, что-то мне требуется. Во-первых, вам придется дать подписку о неразглашении, так как, скорее всего, мне придется раскрыть вам детали незаконченного дела, сами понимаете». «Да, конечно». Александр Васильевич быстро пробежал глазами документ, который ему вручил Зигунов, и поставил размашистую подпись. «С формальностями все», — подытожил оперативник, засовывая бумагу во внутренний карман. «Теперь займемся делом. В прошлый вторник был убит пожилой мужчина». Рассказ об обоих преступлениях не занял много времени. Подробно Петр остановился только на странных деталях, которые выделяли преступления из привычного ряда. «По моему мнению, эти странности можно расценивать как авторский почерк убийцы или убийц», закончил описание Зигунов и вздохнул. «Однако мне не хватает знаний, чтобы обосновать эту точку зрения. Поэтому я обращаюсь к вам, Александр Васильевич. Может быть, у вас возникнут какие-то теории или догадки, с чем могут быть связаны наши преступления? В каком направлении двигаться следствию? Могут здесь быть замешаны тоталитарные секты? Или, может, вам приходят на ум какие-то ритуалы, связанные с камнем или шпагой? Что-то типа «камень в руке символизирует каменное сердце, а шпага, ну не знаю, в общем, что-то в таком духе». Несколько минут Зорин сидел молча, полностью погрузившись в раздумья. Он перекладывал с места на место бумаги на столе, но явно не замечал своих действий. В конце концов он насупился и медленно покачал головой. «Нет, думаю, вы обратились не совсем по адресу. Я вам, к сожалению, вряд ли помогу. Ваше дело немного не мой профиль. Я книжный червь, оперирую только конкретными фактами и датами. Чтобы трактовать как-то информацию, которую вы мне дали, нужно куда больше сведений. Вы ими, судя по всему, на данный момент не располагаете, а когда будете, моя помощь уже не потребуется». «Но все-таки, Александр Васильевич, неужели у вас не возникло совсем никаких мыслей, идей?» «Все, что я могу сказать, камень может отсылать к вавилонским культам, а меч или что там, шпага, служить намеком на масонские обряды. Но это вам мог бы сказать любой первокурсник. Чтобы правильно соотнести все детали и выбрать соответствующий им нарратив, который бы объяснил логику преступления, необходимо вникнуть в дело гораздо глубже, обладать много более творческим складом мышления, чем у меня». Профессор виновато усмехнулся. «А последнее, как я уже говорил, совсем не обо мне. Да и временем для погружения в ваше дело я, к великому моему сожалению, не располагаю. Готовлюсь к международной конференции». «Понятно». Зигунов был разочарован и зол, потратил кучу времени впустую. И чего этому суперзанятому профессору было сразу не сказать, что плевать он хотел на троих убитых, у него есть и свои дела? Черт! «Постойте», — окликнул его Зорин и протянул визитку. «Вот, возьмите, это контакты моего коллеги, кандидата искусствоведения, доцента Павла Юрьевича Рынды. Он преподает историю искусств на нашей кафедре, раньше вел литературу. Очень, креативный товарищ. Думаю, он вам сможет помочь гораздо лучше меня». «Спасибо». «Да, и профессор почесал кончик носа. У него довольно своеобразная манера общения. Но вы не обращайте внимания. Он очень толковый специалист и, думаю, с радостью вам поможет». «Своеобразная? Это в каком смысле?» «Да вы не беспокойтесь. Просто пропускайте мимо ушей, если он вам станет прозвище давать. Сыпать цитатами, присказками, прибаутками. Он всегда такой. Издержки профессии». «Я понял», кивнул Зигунов. «Спасибо, Александр Васильевич. Извините, что побеспокоил». «Да нет, это вы извините, что не смог помочь. А, вот еще. Павел Юрьевич сейчас в актовом зале. Они там готовятся к смотру художественной самодеятельности, так что вы без труда его найдете». «Еще раз спасибо». Настроение у Петра заметно улучшилось. Все-таки Зорин оказался неполным провалом, и, возможно, именно у этого Рынды есть та зацепка, которая нужна следствию. В актовом зале царила гробовая тишина. На сцене стоял невероятно худой юноша в белой тунике и кедах, настолько тощий, что напоминал узника концлагеря. Белоснежные волосы струились по плечам. На голове была корона. Юноша посмотрел на Зигунова и сказал ему: «К вам ныне обращаюсь, дети Кадма. Кто знает человека, чьей рукой был умерщвлен когда-то Лай, тому мне обо всем сказать повелеваю. И если кто боится указать сам на себя, да знает, не случится, худого с ним, лишь родину покинет. А ежели убийца чужестранец и вам знаком, скажите, награжу казною вас и окажу вам милость. Но если даже вы и умолчите, за друга ли страшась или за себя, дальнейшую мою узнайте волю. Приказываю, кто бы ни был он, убийца тот в стране, где я у власти, под кров свой не вводить его и с ним не говорить. К молениям и жертвам не допускать его, ни к омовениям, но гнать его из дома, ибо он — виновник скверны, поразивший город». «Стоп, стоп!» — прозвучал выкрик откуда-то сбоку. Зигунов повернулся на голос и увидел высокого седовласого мужчину, который энергично размахивал длинными руками, показывая королю, как правильно делать величественный жест. «Чего ты блеешь? Коля, ты же еще молодой, ну в смысле ты сам, а не персонаж. Надо более уверенно говорить, сильно, ты же царь, понимаешь, царь, не плакальщик». «Павел Юрьевич Рында?» — спросил майор, подойдя к режиссеру поближе. «Аз есмь. А кто спрашивает?» В глазах доцента, погребенных под слоями морщинистой кожи, явственно читались лукавство и вызов. Очень странное сочетание, если подумать. Более свойственный юноше, чем человеку в годах. Может, это общий настрой в актовом зале и подготовка к юмористическому конкурсу так влияют? Ладно, не до того. «Моя фамилия Зигунов», — майор показал корочку. «Я расследую два преступления, в связи с которыми мне нужна ваша консультация как специалиста по части искусствоведения». «Моя консультация? Фу ты ноты! Кто бы мог подумать?» «Мне порекомендовал к вам обратиться профессор Зорин. «Ах, дорогой Александр Васильевич», — снова перебил Рында. «Тогда, конечно, я весь ваш. Ищите, обрящите». «Спасибо», — стараясь сдержать раздражение, произнес Зигунов. «Мы могли бы где-нибудь поговорить приватно?» «Безусловно, Холмс. Как же я могу отказать вам, когда речь идет о правосудии? Одну минутку, только дам напутствие своим чадам». Рында громко захлопал в ладоши, пока не затихли музыка и смех студентов, а затем обратился к ним зычным голосом. «Дети мои, я вынужден покинуть вас ненадолго. Юстиции требуется моя помощь, и кто я такой, чтобы отказать богине? Однако вскоре я вернусь и проверю, чего вы достигли в мое отсутствие, так что и не думайте сочковать». «Пойдемте, уважаемые, думаю, в моих скромных пенатах нам будет удобнее всего обсудить дела наши скорбные». «Держись, опер», — напутствовал себя Зигунов, отчетливо понимая, что предстоящая беседа будет совсем не такой легкой, как ему бы хотелось. В кабинете пожилого доцента пахло бумагой, пылью и какими-то химикатами. «Присаживайтесь. Хотите чаю?» «Нет, спасибо». «Как хотите-с, а я, с вашего позволения, заварю себе горяченького». Старик задребезжал чашками, забулькал водой и зашипел электрическим чайником, не прекращая вещать. «Так по какой же причине дрожайший Александр Васильевич отправил вас ко мне? Чем скромный доцент может помочь благородному сыщику?» Зигунов обрисовал общую картину и остановился на тех самых странностях, трактовка которых его так интересовала. Чувствовалось, что он зря теряет время. Пока гость говорил, Рында заварил себе чай и уселся напротив. Как ни странно, рассказ он выслушал до конца, не перебивая, только временами вставляя междометия и театрально вскидывая брови. Когда Петр закончил, старик еще некоторое время молчал, беззвучно шевеля губами. «Я хотел бы услышать ваше мнение о том, что могли бы...» Начал было майор, но доцент уже ожил. «Дорогой вы мой, это замечательная, чрезвычайно интересная история. Я читал в газетах об этих преступлениях, но там только общие сведения были, я даже подумать не мог. Я просто в смятении от обилия мыслей и догадок, на которые меня натолкнули предоставленные вами факты». «Ну, поделитесь хоть каким-то из них. Начнем с чего-то, а там...» «Да-да-да!» Старик вскочил и стал стремительно расхаживать по кабинету, заложив руки за спину. «Что нам известно? Первое убийство. Пожилой мужчина зарублен острым предметом, предположительно топором. Удар нанесен с большой силой. В руке убитый сжимал завернутый в бумагу камень. Вместе с ним умерщвлен его внук. Второе убийство. Известный журналист проткнут насквозь орудием, похожим на шпагу. Зрелищно. Постановочно. Сцена первое, явление второе. Очень театральное убийство, вы не находите? Проверяли театры, актеров, отставных особенно». Рында резко обернулся к Зигунову, делающему наброски в блокноте. На морщинистой коже щек проступил румянец. Доцента явно захватил азарт поиска, и Зигунов невольно улыбнулся. Несмотря на то, что старик был слегка с придурью, рассуждал он дельно. Театральность и постановочность в убийствах присутствовал, спятивший актер или постановщик – реальная версия, проверим. «Правильно Зорин сделал, что отправил вас ко мне. Он, безусловно, прекрасный специалист и виртуозно работает с источниками. Но уж больно узко и сухо воспринимает данные. Не видит за ними масштаба действующих лиц. А здесь надо думать шире. Об ово узке ад мало, как говорили древние римляне. От яиц до яблок. Надо все принять в расчет». Собственно, за этим я и пришел. «И верно поступили, дорогой Порфирий Петрович. Мы с вами...» «Я Петр Сергеевич. И вот что, давайте уже без этих присказок, они меня невероятно раздражают. Можете более официально выражать свои мысли?» «А?» — Рында, казалось, вынырнул откуда-то из глубин своих мыслей, удивленно уставился на гостя. «Что? А, конечно. Я не хотел вас никак. Порфирий Петрович, это же великий сыщик, талантливо описанный Федором Михайловичем Достоевским. Я думал, это комплимент». «Знаем, читали. Не надо комплиментов», — нахмурился Зигунов. «Называйте меня товарищ майор или по имени-отчеству». На душе полегчало. Уж очень сильно раздражал его многоуважаемый знаток искусств, а ради дела надо было держать себя в руках. Теперь справляться со словесным извержением собеседника получалось чуточку легче. Однако старик не обиделся, а что-то забормотал себе под нос, подошел к книжной полке, достал один из многочисленных томов, стал лихорадочно перелистывать страницы длинным узловатым пальцем, затем бросил книгу и подбежал к Петру. «Погодите, погодите, вы говорите, был камень, который нашли у первого убитого. Камень, то есть Петр, скала. Как вам такая версия? Может, проверить всех Петров?» «Проверим», — вздохнул Зигунов. «Или вот еще мыслишка. Камень этот был завернут в бумагу и перетянут веревкой, так? Чтобы его развязать, пришлось бы потратить время, распутать узлы и все такое». «Видимо, да. Пострадавший так и не успел этого сделать. Узлы были сильно затянуты». А кем работал убитый? Я читал в газетах, что он занимался финансовыми операциями. Но не за кассой же он сидел в супермаркете, правильно? В банке служил? В какой-то инвестиционной конторе? Где? Он занимался займами, давал деньги под огромные проценты. Возвращать долги часто бывало нечем. Понятно, что это много врагов, искалеченных судеб. Всех проверяем. Очень-очень интересно. Похоже, кое-что проясняется. Доцент поднял указательный палец в назидательном жесте и продолжал, как ни в чем не бывало. Что ж, продолжим искать ultima ratio regum. Последний довод королей, который сможет разнести ваши сомнения в щепки. Пусть такой подход ненадолго станет нашим модусом operandi, и когда мы найдем принцип, идею, тогда найдем и убийцу. Вы что-то нашли? Подождите, я думаю. Второе убийство было сделано мечом или шпагой. Так мечом или шпагой, кстати, чем именно? Скорее, орудие можно шпагой назвать. Вертел, стилизованный под шпагу. Шпага, значит. Тогда может быть дуэль. Зигунов кивнул. Все же старик соображал в верном направлении, хотя рассуждения его шли весьма запутанным путем. Так, дуэль. Может, капитанская дочка? Но Петруша Гринёв вышел. Нет, каменный гость? Фауст и Валентин? Мы думали про дуэль, да, кивнул Зигунов. Надо будет поспрашивать в сувенирных и на всяких туристических раскладках. Не покупали ли у них набор из двух шпаг? Предложил Рында, делая рукой выпад. Вторую шпагу мы не нашли, беспорядка особого тоже в помещении не было. Если и дуэль, то без сопротивления второй стороны. Пожилой доцент поджал губы и стал ходить из одного угла кабинета в другой. Сейчас он как никогда походил на задумавшегося над чем-то преподавателя. А Петр сидел нерадивым учеником и не мог придумать ни одной стоящей идеи. «Может, вы о чем-то забыли упомянуть?» Остановился Рында напротив гостя и пытливо заглянул ему в глаза. «О чем-то, что может оказаться весьма существенным. Детали, реквизит, без которой нет мизансцены. Вроде перевязанного камня, маленькая деталь, но сразу картинка заиграла. Если нужно подписать какие-то бумажки о неразглашении или еще что, я готов. Тут уже задето не только мое любопытство, но, я так понимаю, на кону жизни людей, не так ли? Ведь мы пока не знаем, как преступник мыслит, на что опирается, мы не можем быть уверены, что он не нанесет удар снова. Или что этот удар нанес именно он. Ведь вы можете просто не понять, что убийство совершено тем же человеком, если не раскольте в первую очередь его модус операнди. Вы с этим модусом прям как с родным носитесь, честное слово», — проворчал в ответ Зигунов, открывая папку. «Может», — легко согласился Рында. «Не узнаем, пока не рассмотрим со всех сторон. Давайте, Порфирий Петрович, сказали А, говорите уже и Б. Иначе зачем вы ко мне пришли?» «Да, пожалуй. Ладно, об этой детали СМИ не говорили, так что и вы не распространяйтесь, пожалуйста. Вот подписка о неразглашении. Прочитайте и подпишите». Старик, не глядя, подписал документ и пытливо уставился на майора. Тело Лисичкина было завернуто в штору, и уже сквозь нее проколото шпагой. А если быть совсем точным, вертелом в виде шпаги. Такая подарочная ерунда, которая в магазинах для туристов продается. Уткнулся губами в кулак Рында, мелко кивая головой. «Вертел, значит. Карабас-Барабас хотел Буратино проткнуть вертелом. А Лисичкин в последнее время никакого компромата на директора цирка или театра не собирал? Не хотел утопить там или чернить? Опять театр? Сходится?» Зигунов кивнул и приподнялся, протягивая руку доценту. «Надо было идти и не тратить время». «Да, театры, режиссеры, куклы и марионетки. Интересно, спасибо». «Я буду еще думать. Вроде что-то нащупал. Подожди, еще мыслишко». «Ну, заходите, как надумаете». Пока все это было мимо.